что он совершил злодейство. И почему? Ненависть захлестнула его. Он думал о том, что в поисках улик надо бы обследовать дом, но быстро отказался от этой мысли. Преступник, стрелявший в сэра Максима, наверняка удрал, не оставив никаких следов. Кроме того, было жизненно важно немедленно оказать помощь раненому, коль скоро Эллиорсу выпало спасать сэра Максима. Он пошел к телефону и набрал номер. «Сельская полиция Истхэмптона. Офицер Спинек у аппарата». «Норман, это говорит Элиас. Я в доме Уэста на Лайли Понт Лейн. Сэра Максимилиана Уэста подстрелили», — сообщил он дрожащим голосом. «Я только что обнаружил его. Позвони в Саутхэмптонский госпиталь, чтобы прислали доктора. Сэр Максим живой, но, похоже, потерял много крови. Скажи им, чтобы поскорее. И тебе, наверное, тоже надо ехать сюда, не мешкая». «Как свяжусь с госпиталем, сразу выйду», — сказал Норман Спинек и добавил: «Ничего не трогай, Элиас». Элиас тяжело опустился на стул возле письменного стола, пошарил неловко у себя в кармане и достал клочок бумаги, на котором был записан манхэттенский номер телефона Дугласа Эндрюс. Он набрал его и, как только раздались гудки, собрался с духом, чтобы сообщить молодому человеку страшную новость. Максим плыл в пространстве, в огромном белом беспредельном ничто. Ему хотелось открыть глаза, но сил не было. Казалось, они запечатаны навеки вечные. Где он находился? Он этого не знал. Да едва ли это волновало его. Его тело, еще некоторое время назад ловкое и невесомое, сейчас казалось налито свинцом. Постепенно он стал слышать голоса. Мужской голос, чистый, гулкий голос, которого он никогда не слышал прежде. Он различал слова, говорили что-то о переливании крови, о пуле, застрявшей рядом с сердцем. Потом Максим услышал, как говорила женщина. Ее голос заполнял собой пространство, был легким, музыкальным. Ему показалось, что он знает его, но он не узнавал, чей это голос. «Он умрет, доктор Моррисон?» — спрашивала женщина. «Мы делаем все для его спасения», — отвечал мужчина. Он был очень строг. «Большая потеря крови. Я уже говорил, что операция по удалению пули была очень сложной, почти ювелирная работа. Его состояние очень серьезное. Я не намерен вводить вас в заблуждение». «Но надежда ведь есть, правда?» — допытывалась женщина. Доктор ответил не сразу, помедлил, затем произнес: «К счастью, Максимилиан здоровый человек, очень сильный. Это важный фактор. И занимаются им здесь лучшие руки, какие только есть в Маунт-Синай. Им обеспечено максимальное внимание и наилучший уход, и днем и ночью он под монитором». Нечеловеческим усилием Максиму удалось приоткрыть глаза. Он замигал, приноровился к свету, поводил зрачками туда-сюда, пытаясь оглядеться и запечатляя обстановку. Он увидел мужчину в белом халате, должно быть доктор. Через некоторое время он осознал, кто были другие лица, стоявшие возле его кровати. Женщины. Они стояли полукругом. Вполне осознанно он видел 5 пар женских глаз, устремленных на него, напряженно следящих, ждущих: его мать, его первая жена, его третья жена, его любовница, его дочь Алекс. Все женщины его жизни собрались здесь, у его одра. Он закрыл глаза. Он не хотел их видеть. Не хотел знать их и иметь с ними дело.